Стеффи. Тоска. Не по-настоящему живем мы, а как-то пока. И развелась у нас по родине тоска, так называемая ностальгия. Мучают нас воспоминания дорогие, и каждый по-своему скулит, что жизнь его больше не веселит. Если увериться в этом хотите, загляните хотя бы в The Kitty. Возьмите, кулебяки, кусок, сядьте в уголок, да последите за беженской братьей нашей, как ест она русский борщ с русской кашей. Ведь чтобы так, извините, жрать, нужно действительно за родину мать глубоко страдать и искать, как спириты с миром загробным, общение с нею хоть путем утробным. Тоскуют писатели наши и поэты, печатают в газетах статьи и сонеты о милом былом, сданном на слом. Лоло хочет звона московских колоколен, без колоколен Лоло совсем болен, а Верченко, как жуир и франт, требует восстановить прежний прейскурант на все блюда и на все вина, чтобы 6 гривен была лососина, 2,5 бутылка бордо и 1,5 рубля турнедо. Тоже Москву надо и Дону Аминадо. Поет Аминадо печальные песни. Аминадо хоть тресни, хочет жить на пресне. А публицисты и журналисты, и лаконичные, и цветисты пишут, что им нужен прежний быт, когда каждый был одет и сыт. Милые, уж будто и в самом деле все на Руси сколько хотели, столько и ели. У бывшего помещика ностальгия принимает формы другие. Эх, ма, ведь теперь осенняя пора, теперь бы махнуть на хутора, вскочить бы рано задолго до света, пока земля росою одета, выйти бы на крыльцо, перекинуть бы через плечо ружьецо, свистнуть собаку да в поле за этими ушатами, как их, зайцы, что ли, идти по меже. Собака впереди, веет ветерок, сердце стучит в груди. Вдруг заяц, ту-боу, смирно, ни слова, приложился, трах-бац, готово, всадил дроби заряд прям собаке взад. А потом вечерком в кругу семейном чинном выковыривать дробинки ножом перочинным. Ну что же, я ведь тоже проливала слезы по поводу нашей русской березы. Ах, помню я, помню весенний рассвет. Ах, жду я, жду солнца, которого нет. Вижу на обрыве у самой речки теплятся березоньки божьи свечки, тонкие, белые, зыбкий сон, печалью, молитвою заворожен. Обняла бы вас белые белыми руками, пела, причитала бы, качалась бы с вами. А еще посмотрела бы я на русского мужика, хитрого ярославского, тверского кулака, чтоб чесал он особой ухваткой, как чешут только русские мужики, большим пальцем левой руки под правой лопаткой, чтоб шел он с корзинкой в охотный ряд, глаза лукаво косят, махрится бороденка, барин, купи куренка, ну и куренок, старый петух, старый, скажут тоже, старый, да и он, може, на 2 года тебя моложе. Эх, видно, все мы из одного теста. Вспоминаю я тоже Москву, Кремль — лобное место. Небо наше синее, синьки голубей. На площади старуха кормит голубей. Гули-гули сизые, поклюйте на дорогу, порасправьте крылышки, да кыш прямо к Богу. Получите, гуленьки, Божью благодать, да вернитесь к вечеру вечерню ворковать. Плачьте, люди, плачьте, не стыдясь печали, сизые голуби над Кремлем летали. Я сегодня с утра несчастна, прождала почты напрасно, пролила духов целый флакон и не могла дописать фельетон. От сего моя ностальгия приняла новую форму и утратила всякую норму. Эм оппозицион э критик, нужна мне и береза, и тверской мужик, и мечтаю я о лобном месте, и всего этого хочу я вместе. Нужно, чтоб утолить мою тоску этому самому мужику на этом самом лобном месте, да этой самой березы всыпать, не жалея доброй дозы, порцию этак штук в 200. Вот, хочу всего вместе.